Глеб подошел к дракону, встал перед мордой, похлопал по ней. Ладонь ударила по прочной шершавой коже. Костным наростом над ноздрями прошлась вдоль морды. «Открыть пасть можно?» — спросил он инструктора. Тот кивнул, нажал на кнопку пульта. Огромная пасть раскрылась, обнажив длинные заостренные клыки. Дыхнуло смрадом. Глеб сморщил нос, отошел в сторону. Дракон выглядел как настоящий. И запах, и зубы, и кожа — все реальное. И костяной панцирь, и мощные лапы со здоровенными когтями. Док и Кэт осматривали дракона сбоку. Ник залез наверх. Оттуда позвал Глеба. «Давай ко мне! Покажу кое-что!» Глеб подошел к передним ногам дракона, примерился и залез наверх, подумав при этом, что в бою это сделать будет непросто. «Помнишь запись боя Нормахина с драконом? Смотрели вчера?» «Помню». «Он запрыгнул на спину и ударил в стык черепа с позвоночником. Чистая случайность, но как вариант подойдет. А вообще-то дракона либо магией, либо всей командой будем бить. Геройство здесь не нужно. Любой промах, и все». «Это понятно. Хотя я посмотрел, своим дротиком смогу достать хоть сердце, хоть нервный узел». «Можешь, но не стоит. Тактику боя с ним мы сегодня отработаем». «Я пока попробую дротиком». «Попробуй, раз хочешь. Ты у нас Супермен, все можно». «Да ладно тебе, не наговаривай». Суперменом Ник его в шутку назвал после боев в зале. Сумел Глеб удивить всех. Сумел. За прошедшие дни он вообще показал себя с лучшей стороны. Ник и Кэт были довольны. Впервые в их команде появился боец такого уровня. Глеб практически брал на себя силовое решение всех вопросов. Впрочем, и Док тоже выглядел хорошо. Пусть его уровень не столь высок, вместе с Глебом они представляли очень серьезную пару. Поняв это, Ник решил кое в чем перестроить тактику игры команды. Но это в будущем. Минут 10 они осматривали дракона в нерабочем, так сказать, состоянии. Потом инструктор включил его в режим «малая активность». Дракон раскрывал пасть, делал шаги вперед и назад, поворачивался боком, бил хвостом по специально подготовленным мишеням, разнося их в щепки. Потом выдал струю огня. Сжег два чучела, а третье здорово опалил. «Помните, — говорил инструктор, — ему нужно как минимум 2 минуты для перезарядки. Пока готовится новая порция смеси, у вас есть шанс». После дракона, не летающего обыкновенного, инструктор перешел к другому типу. «Дракон летающий, черный, длина с хвостом 8-9 метров, высота в холке 1,40-1,50 м, вес до 3 тонн. В отличие от первого типа, у этого кости уже и легче, да и мяса меньше, как и костных щитков. Хвост тоньше, не такой мощный, но удар сильный за счет повышенной гибкости. Развиваемая скорость полета до 130 км в час, на земле до 10. Этот дракон выглядел не так внушительно, как первый. Зато морда была страшнее. Наросты над надбровными дугами, над ноздрями и на гребне выше, чем в других местах. Передние клыки вылезают из-под нижней челюсти. Тело сухое, поджарое. Крылья в размахе достигают 10 метров. Хвост узкий и скорее темно-серый, чем черный. Но на нем почти нет костяных наростов, как на шее. Шея вообще словно резиновая. Отвратная тварь. «Он не выпускает струю огня, а выплевывает порцию. Смесь та же, вылетает в форме шара, потом чуть вытягивается. Этот шар опаснее струи многократно, ибо в струе далеко не все маслянистые капли долетают до конца, а тут заряд долетает до цели полностью и облепляет его. Ожоги страшные. 2 года назад одного геймера срочно сняли с игры и отправили в центр трансплантации кожи. Грудь, живот, бедра, руки были сожжены напрочь». «Ого!» — зацокал языком Док. — «Это что же, обугливание?» «Типа того. Можете посмотреть видеозапись потом. Мы показываем ее всем новичкам, чтобы не особо рисковали». «Но он более уязвим», — заметил Глеб, ходя вокруг дракона. «Почти вся шея, череп, хвост». «Верно. Но к нему труднее подойти вплотную. Дракон редко когда садится на землю. Еще реже подпускает к себе. В бою может использовать крылья. Но это крайний случай. Кости тонкие, один неудачный удар, и все, не взлетит. Кстати, подвижность у него лучше, чем у собрата». Инструктор активизировал дракона, и вся команда несколько минут осматривала его. Потом была демонстрация возможностей летающей твари. Игроки внимательно наблюдали, обменивались мнениями и прикидывали, как с ним воевать. «И учтите, в конце занятия сказал инструктор. «Драконы обоих видов ненавидят друг друга, и если замечают собрата, переносят все внимание на него. Чем это вызвано, неизвестно, но дерутся они до конца, пока один не прикончит второго». «Веселый обычай», — присвистнул док. «Завтра у вас тренировочные бои с драконами. Подготовьтесь получше, чтобы на занятии не искать тактические приемы». «Конечно», — кивнул Ник. «Не первый раз играем. Тогда знаете принцип. Каждый бой, как первый раз». «Знаем». Шла вторая неделя подготовительного этапа. Каждый день насыщен занятиями и тренировками. Почти закончилась теория, стало больше практики. В основном на полигонах. Ник, следуя заранее разработанной программе, вывозил команду то в лес, то в пустыню, то к морю, а то и в пещеры загонял. Команда выполняла разнообразные задания, отрабатывая типовые задачи, оттачивая взаимодействие, слаживаясь в единый коллектив. Проблемы начального периода, когда еще была некая разобщенность и несогласованность, остались позади. Ни Глеб, за плечами которого была армия, ни Док с его многолетним стажем игр не выпадали из коллектива, не отставали ни в чем. Ник, довольный результатами, потирал руки и сплевывал через плечо, говоря, что уж до четвертьфинала они просто обязаны дотопать. Несколько дисциплин, таких как выживание, кулинария, подводное плавание, построение временного жилья, Ник вообще опустил, убедившись, что оба новичка владеют навыками на высоком уровне. О медицине и вовсе не вспоминали. В распоряжении команды был один профессиональный врач и один санинструктор. А кулинарные изыски Глеба оценила Кэт, попросив того научить ее кое-чему. С подготовкой к игре дело шло, а вот с расследованием стояло на месте. Глеб на досуге, недолгом, надо сказать, пытался составить хоть какой-то план действий. Но ничего не выходило. Как и где искать клонов? Каким образом их распознать? Что предпринять для поиска пропавших в парке людей, он не знал. Пока ничего не дали попытки проникнуть на кухню парка. Игрокам доступ в технические помещения в основном закрыт, а расспросы персонала мало что давали. Да и забрасывать вопросами ассистентов, распорядителей, инструкторов, операторов небезопасно. И подозрения возникнут, и засветить себя можно. И Глеб сосредоточил все усилия на игре, решив отложить расследование на более удобный период, когда команда выйдет хотя бы в 1/8 финала. А для этого надо пройти подготовительный этап. «За 3 дня до конца этапа переходим только на подготовку к зачетным тестам», — объявил Ник. «Все время, кроме индивидуальных занятий, посвящаем им. Конкуренция высока, комиссия будет строгой. Кстати, одна команда сошла с соревнований». «Кто?» «Шервудские стрелки, вроде. Несколько новичков организовали свою команду и попробовали выступить. Разругались вдрызг. До драки на занятиях дошло. Их сняли». Док многозначительно закатил глаза и посмотрел на Глеба. «Мол, я тебе говорил». Тот пожал плечами. «Бывает». «Ладно, хватит о грустном», — оборвал сам себя Ник. «Времени в запасе немного. Надо продолжать. После обеда морской полигон. Будем с тамошними обитателями разбираться. В нашей игре морской тематики хватает». Сбор данных и видеоматериалов начинает уже с подготовительного этапа. Это просто необходимо для оценки среднего уровня геймеров и для первичного анализа работы кибермоделей и биокопий, и для проверки функционирования всей системы сервиса парков. Как всегда, данные в конечном итоге стекаются в аналитический центр, где проходят окончательную обработку и поступают к руководству корпорации. Оттуда уже в виде рекомендаций, инструкций, распоряжений попадают к исполнителям различного ранга. Все это направлено на повышение уровня технического обеспечения и обслуживания. Один из многих показателей, попадающих в аналитический центр, индивидуальные характеристики игроков в разных категориях. От умения починить седло и приготовить завтрак до владения мечом и веслом. Для точной оценки результатов существуют специальные таблицы. Есть таблицы по отдельным категориям и есть общие. На основании полученных результатов, показанных на подготовительном этапе, можно с довольно высокой долей вероятности предсказать, насколько далеко пройдет в игре отдельный геймер или команда. Каждому игроку и каждой команде присваивают баллы, которые суммируются от этапа к этапу. Таблица баллов размещена в интернете, и изменения в нее вносят ежедневно. На основании этого букмекерские конторы принимают ставки на победу той или иной команды или игрока. Словом, полученная информация важна всем — и руководству парка, и специалистам, и зрителям. Посему тысячи видеокамер работают круглосуточно, а сотрудники парка строчат сводки и итоговые донесения. Работа идет. До конца подготовительного этапа всего 2 дня. Чем порадуете нас? Есть что-то особенно интересное? Есть. Вот пример. Суммарный показатель игроков в разделе владения оружием. Во всех филиалах фантазии мы насчитали 18 человек, чей уровень значительно превышает средний показатель. 18? Это интересно. Раньше никогда столько человек не демонстрировали такие способности. Поподробнее, пожалуйста. Извольте. Вот эти 7 человек отличились в части рукопашного боя без оружия. Несомненно, спортсмены. Есть боксеры, представители восточных единоборств, борцы. На 4, 5 и даже 6 уровне по 6-бальной шкале. Так, дальше. Вот эти 9 имеют показатели не ниже 4-го части боя с холодным оружием. Причем 3 показали высокие результаты во владении несколькими видами оружия. Угу. Меч, шпага, секира, топор, ножи. Интересно. Еще лук, арбалет. Что ж, действительно, в этом сезоне на игры попало много мастеров. Да, причем среди них не только ветераны игр, но и новички. Бывшие спортсмены-профессионалы? Военные? Возможны оба варианта. Вот эти 7 продемонстрировали высокий уровень в общем зачете. Все виды рукопашного боя против всех типов существ, от эльфа до дракона. Обратите внимание, среди них есть те, кто показал себя в других разделах, а есть те, кто занял высокие места только здесь. Между прочим, в этом сезоне действительно возрос средний уровень подготовки. Можно сделать вывод, что геймеры уделили этому вопросу больше внимания, чем раньше. Сделали правильные выводы с прошлого сезона, когда было много потерь, как раз в схватках, а не в других разделах игр. Да, лишь бы этот перекос не сказался на снижении уровня в другом. Однако я хотел обратить ваше внимание вот на этих людей. Вот эта 5. Имеют высшие показатели и в разделе боя без оружия, и в разделе боя с различными существами. Да, вижу. К нам пожаловали спецы. Редкие гости фантазии. Редкие. Причем у них 6 уровень во всех разделах. Кстати, я позволю себе заметить, что наша система определения уровня в данном случае дает сбой. Что вы имеете в виду? А то, что их мастерство уже не вписывается в наши рамки. С тем же успехом им можно дать 7 уровень, а то и 8. Они демонстрируют поистине высокое мастерство. Вижу. Что ж, будем внимательно следить за ними и дальше. Надеюсь, подготовительный этап они пройдут легко. Занесите данные по всем 18 геймерам на мой терминал. Уже сделано. И возьмите их под свой контроль, особенно эту 5. Начальник аналитического отдела посмотрел на отставного майора и повторил. Попробуем вывести закономерность. Результаты игры в зависимости от уровня индивидуальной подготовки. Понимаете? Вполне. Я дам команду и буду лично следить. Благодарю. Начальник центра кивнул и перед уходом бросил еще один взгляд на фотографии 5 геймеров, что сейчас висели на экране монитора. Среди этой 5 были Глеб и Дэн.